Французы и немцы. Карл Великий умер в 814 году, а при его сыне Людовике Благочестивом начались распри, которые закончились к 841 году полным развалом империи. По какому принципу она разделилась? По территориальному. Западная часть, которая сейчас составляет большую часть территории Франции, была романоязычна. Там говорили на испорченной латыни, которую мы сейчас считаем французским языком. Восточная часть была германоязычна. Там говорили на разных немецких наречиях, одно из которых мы сейчас изучаем в школе. Немцы понимали друг друга с 5 на 10. Будущие французы понимали друг друга легче, но самое главное, что те и другие составляли два крыла одной империи и терпеть не могли друг друга. Германцы говорили, что, мол, мы храбрые богатыри-завоеватели. Ну, там читать, писать мы, конечно, не умеем, но зачем это настоящим мужчинам и тем более красивым женщинам? Мужчины должны воевать, а женщины – рожать как можно больше детей и воспитывать их, потому что воевать придется долго, и все равно большую часть перебьют. В этом они видели смысл своей жизни, а кроме того, напивались часто и много. А западные сохранили остатки римской культуры и говорили: «Ну, что с этими охламонами разговаривать? Дикий же народ, храбрость у них, конечно, есть, но ведь и мы не лыком шиты, и вообще». Неприятно даже с ними одним воздухом дышать. То ли дело, я приду к своей Матроне, поговорю с ней о Сидонии, о Полинарии или о Лукиане. А если даже я ничего этого не знаю, то все равно у меня дедушка это знал. Как многие у нас сейчас говорят, я французского языка не знаю, но вот бабушка знала хорошо. А они примерно так же говорили про латынь. И вообще, ну как это можно жить с немцами? А посередине, между Роной, Рейном и Альпами, поселилось третье племя, совершенно ни на кого не похожее – бургунды. Бургунды были самые культурные из всех германских племен. Они были очень высокие, рыжебородые, бород не стригли, волосы тоже носили довольно густые и выпить были не прочь, но притом были очень добродушны и способны к наукам. То есть были они германцами, хлебнувшими древнеримской культурой. Кроме того, они были ариане, это одно из ответвлений ранней христианской церкви, и поэтому выделялись среди прочих. Их потом заставили принять католичество, но они сделали это с большой неохотой и выделялись как что-то особое. Таким образом, сформировались три непохожие друг на друга породы людей. Причем они друг друга отличали великолепно. Если человек приезжал откуда-нибудь из Китая или из Персии, то такому все европейцы казались на одно лицо. Но как только он там поживет, он видит, что они различны. А поскольку они были различны, то они и хотели жить различно. А империя-то была одна, от Эльбы до реки Эбро в Испании и половины Италии. Другой половиной завладели византийские греки. В столь разнообразной стране управление должно было быть единым, но кому достанется власть, было неясно. У Карла было три сына, и они схватились между собой. Сначала двое, Людовик Немецкий и Карл Лысый, напали на старшего брата Лотаря, который носил титул императора, и разбили его в битве при Фонтане. Случилось это в 841 году, и этот год рождения Европы. Объясню, почему. Лотарь бежал, но что было странно, и это отмечают даже хронисты, обычно после большой битвы победители убивали раненых побежденных, а тут они говорили: «Зачем мы воюем? Мы же все-таки свои». Принцип у нас разный. Вот вы защищали Лотаря, который был за единство империи, чего мы не хотим, но все равно мы же не чужие, и носили раненым врагам воду. Война, как видите, приобрела вдруг особенности, несвойственные войнам того времени. И кончилось это тем, что через два года в городе Страсбурге Карл и Людовик зачитали клятву друг другу, причем Людовик читал на французском языке для воинов Карла, а Карл на немецком языке для воинов Людовика. Клятва была в том, что они делят страну пополам. Немцы отдельно, французы, впервые было произнесено это слово, будут тоже отдельно. До этого не было никаких французов и немцев. Были вельски, а на востоке были всякие немецкие племена, называвшиеся тевтонами. А тут уже было сказано, что немцы и французы – это различные франки. Франки были и на той, и на другой стороне, ибо франки – это название того германского племени, которое возглавляло всю империю. А империя развалилась.